твое последнее слово!» Голос шепчущего прошелестел в тишине. 300 кристаллов душ и не дай нам больше. Это все, что мой господин готов отдать тебе за шкатулку с армией механических воинов. Что-то он не слишком щедр. Ведь это один из отрядов механической армии, созданный когда-то механиком. Достань их из шкатулки, и они примут свои истинные размеры. Одного этого отряда достаточно, чтобы уничтожить небольшую армию. С помощью них он одержал победу возле черных пирамид Растархана, сражаясь с владыкой Дома Ярости. А сейчас он готов расстаться всего лишь с 300 кристаллами душ обычных смертных букашек, чтобы вернуть такую редкость. Собеседник Нага, эмиссар Дома Боли, парил рядом с краем пропасти. В этом мире не было яркого светила, но рассеянного света хватало, чтобы рассмотреть это создание в деталях. Больше всего вестник напоминал тень, отброшенную прохожим в яркий солнечный день на стену дома. Только эта тень материальна и имела кожистые, нетопоренные крылья за спиной. Образ дополняли острые когти, не уступающие по длине пальцам. На лице не было носа, только черный провал рта да два глаза, тлеющие, как болотные огоньки. Голос из Шахара, глумливо улыбаясь, ответил: «Без свитка имен механические воины бесполезны. Ты не сможешь ни активировать их, ни управлять ими. К тому же работа была так и не выполнена. Тебе вообще стоит отдать их просто так, ведь шкатулка тебе не принадлежит». «Значит, так решил твой господин». Наг подполз ближе к краю пропасти и достал из кармана на поясе шкатулку, где покоились творения великого механика. «Ты знаешь, что за пламя горит там, внизу?» И он кивнул головой в сторону пропасти. «Негаснущий огонь, способный сжечь все, что попадет в него. Может, я не могу управлять армией механика, но зато я могу ее уничтожить. Пускай теперь твой господин целую вечность любуется на бесполезный свиток имен и думает о том, что ему стоило бы проявить большую щедрость». И с этими словами змей разжал руку, бросая шкатулку в пропасть. «Нет!» Тень метнулась вниз, чтобы перехватить ценный приз. Посланник из Шахара слишком много внимания уделил тому, чтобы поймать шкатулку, и недостаточно, чтобы уцелеть. Он уже торжествовал, сжимая в тонких руках спасенную вещь, когда из глубин пропасти навстречу ему взметнулись вихри, лишь отдаленно похожие на огонь. Эмиссар, несмотря на всю свою защиту, вспыхнул, как свеча. Анак торопливо отполз от края пропасти и стал ждать. В одиночестве шепчущий оставался недолго. «Ты выполнил уговор». Рядом с ним возникло создание, очень похожее на темного эмиссара, только что сгинувшего в неугасимом огне. «Мой господин доволен тобой», — с этими словами вестник Дома Ярости протянул Нагу небольшой кожаный мешочек с кристаллами душ. как мы и договаривались, твоя плата за уничтожение механической армии». Змеелюд невозмутимо дождался исчезновения визитера и только потом, довольно улыбаясь, убрал мешочек в карман. Через несколько мгновений змей был вновь сосредоточен и собран. На месте тени из дома ярости возникла новая. «Моя госпожа довольна тобой и шлет обещанную награду». Демон протянул свиток, чтобы спустя миг исчезнуть из этого мира. Подлинная страница из книги разрушения со всей возможной аккуратностью была помещена в книгу. Информация о создании круга разложения, заражающего спорами чумы все живое, попавшее в него, оказалась очень важна и практически бесценна для Хаосита. План шепчущего завершился успехом. Эти двое были лишь первыми из вереницы вестников темных домов, всех домов, с которыми он смог связаться. Уничтожение шкатулки великого механика сильно ослабило владыку боли. За лишение своего врага грозного оружия главы темных домов готовы были платить. И они платили. Каждый из них платил ему за выполненный контракт. Их подозрительность и ненависть друг к другу сыграли на руку хитроумному нагу, сумевшему получить плату со всех. Что ж, из этой ситуации он выжил все, что мог, и пусть теперь Исшахар будет в ярости, но зато все остальные им наверняка довольны. Главная сложность интриги заключалась в том, чтобы посланники не встретились друг с другом, но этого ему удалось избежать, назначив разное время для получения платы и выбрав для встречи мир, порталы в который срабатывали через строго определенный промежуток. Наг неспешно двигался к выходу, размышляя о произошедшем. Ему было жаль уничтоженного им творения. Красота, гармоничность, законченность. И в то же время грозная мощь и сила, и все это воплотилось в небольшой шкатулке. В какой-то момент у него возникло желание обмануть и сохранить ее, но магический контракт не оставлял ему выбора, да и проблемы от обладания этим прекрасным, но совершенно бесполезным для него творением механика были бы слишком велики. «А жаль!» Его размышления грубо прервали. Мелодия, прозвучавшая в голове, заставила призвать книгу и вчитаться в строчки пришедшего письма. Раздраженно зашипев, шепчущий достал из поясного кармана небольшую прозрачную сферу, царапнул когтем по руке, он выдавил на ее стеклянную жидкость несколько капель крови, а потом прошептал слово «ключ», заставившее устройство заработать. В глубине стеклянного шара сначала заклубился молочно-белый туман, а потом постепенно стало проступать лицо игрока, скрытое маской и затененное накинутым на голову капюшоном. «Ты уверен в том, что мне сообщил?» Наг, едва сдерживая злость, прошипел слова и требовательно вгляделся в глубину сферы. «Да, повелитель, все, как я и сообщил. Меньше часа назад мы перехватили торговца самой крупной партии Девмирейна, которую я когда-либо видел. Я точно не знаю, сколько, но наши говорят больше 200 кусков». Наг досадливо поморщился. «Изгои». Изгои, видимо, перехватили Девмирейн, который шепчущий уже считал своим. Маловероятно, что откуда-то в игре возникла еще одна столь же крупная партия черного хрусталя. Но на всякий случай он все-таки уточнил. «Торговец из проводников хаоса». «Да, господин», — агент часто закивал головой. «Откуда вы о нем узнали? Или просто наткнулись случайно?» «У нас был свой игрок в их клане. От него мы и узнали о Девмирейне и о сроках проведения сделки. Мы хотели перехватить его в черных песках, но наткнулись на какого-то неуязвимого монстра и вынуждены были отступить, потеряв несколько бойцов. Мы думали, что и торговец там останется. Ранг у него невелик, но он сумел как-то выжить и забрать товар. Хитрец спрятался в круг двигающих камней, где хотел дождаться помощи от своих. Наш агент сообщил не только, где его искать, и то, что карт у него почти нет, но и маршрут, чтобы пройти в центр лабиринта. Сейчас его как раз допрашивают. Уж больно интересные вещи нашлись в его сумке». Нак в раздражении ударил хвостом по плитам дороги, выбив из них каменную крошку. Надо было срочно решать, что делать. Терять эту партию Девмирейна он не хотел. Второго такого случая может и не представиться. Имелась только одна проблема. Дом отверженных был сборищем самых отъявленных ублюдков и негодяев. Он целиком состоял из игроков, изгнанных из двойной спирали за нарушение законов совета и правил игры. Для членов этого дома не существовало ни законов, ни авторитетов. С любым из других домов или кланов он смог бы договориться и выкупить так нужный ему Девмирейн, но только не с этими. Стоящие вне закона отщепенцы, за голову каждого из них советом объявлена награда, слишком непредсказуемы, чтобы тратить силы на попытки договориться. Еще немного подумав, Нак принял решение. Придется вмешаться самому. Другого выхода он не видел. «Я скоро прибуду, так что держись подальше от центра лабиринта». «Мой господин, вы обещали награду за важные сведения, а эти новости...» «Хорошо! Ты получишь свое», — Нак нетерпеливо перебил собеседника. «Как член Совета Старших, я уменьшу твой срок изгнания на 10 лет. Доволен?» «Благодарю, господин». Агент пропал из сферы связи, а Змеелюд, призвав компас, отправился домой. «Надо подготовиться к встрече с изгоями». А потом камень врат перенесет его в любой мир на игровом поле без долгих переходов. Главное знать ключ-символ мира. Ключ к движущимся камням у шепчущего был.